Во-первых, это не дамский роман, а приключенческий, спокойно парировал Снейп. Насколько я понимаю, мальчишкам такое читать не зазорно. Во-вторых, формально мне всего-навсего 12 лет, и применение некоторых темных заклинаний на практике может превратить меня в совершенно бесполезного скриба. И в-третьих, я уже прочел все имеющиеся в доме труды по данным разделам магии, а их, к моему огромному сожалению, совсем не так много. Вот если бы вы подсказали мне, где найти книги о крестражах, я был бы очень признателен вам за помощь. Собираешься обрести бессмертие? С тревогой поинтересовался Септимус. Учти, Северус, эта магия считается не просто темной, она губительна для души любого волшебника. Разве я сказал, что меня привлекает процесс создания крестражей для собственной выгоды? Вопросом на вопрос ответил Снейп. Вы упомянули борьбу со злом, а зло в нашем случае не только многогранно, но еще и бессмертно. И, к несчастью, я выражаюсь отнюдь не фигурально. Ты намекаешь, что тот напыщенный выскочка-полукровка, о котором говорила мне Элеонора, именно, перебил Северус. Причем его страх перед смертью был так огромен, а страсть к убийствам так велика, что он без всякого сожаления расколол свою душу на множество осколков. И сколько крестражей он создал, по твоему мнению? Теперь Септимус выглядел не просто обеспокоенным, а смертельно напуганным. Если бы я знал, тяжело вздохнул Северус, мне доподлинно известно о трех. Один из них, перстень с черным камнем посередине, два других, живые существа, змея и человек, мальчик. Впрочем, их пока можно списать со счетов, Северус настолько увлекся, что, казалось, разговаривал сам с собой. Оба этих крестража будут созданы гораздо позже, точнее, я сделаю все от меня зависящее, чтобы их не было вовсе. Ах да, спохватился он, хогвартские привидения упоминали о существовании еще одного. Они обещали помочь мне найти его, но уничтожить крестраж я смогу не раньше 14 лет из-за мордридова магического ядра. Не поверите, как это порой бесит. Он стукнул кулаком по кровати. Притворяться ребенком, сдерживать свой потенциал, нарочно совершать нелепые промахи на уроках, обманывать Элеонору и Лили. Бедный мальчик, иронично усмехнулся Септимус. А ты бы предпочел после возвращения из-за грани остаться взрослым магом? На несколько мгновений Северус представил свою жизнь в мире, где уже давным-давно нет Лили, где он снова будет страдать от острого, всепоглощающего одиночества и, скорее всего, так и не познает элементарного человеческого счастья. Нет, решительно покачал он головой, момент для моего возвращения выбран прямо-таки идеально, иначе мне никогда не исправить тех ошибок, которые я натворил по молодости и глупости, в которых позже раскаивался всю оставшуюся жизнь. Отлично. Признаться, я рад, что высшие силы позаботились о нашем с тобой знакомстве. А по поводу крестражей, полагаю, тебя больше интересует, что конкретно они из себя представляют и чем можно их уничтожить. Как раз с последним проблем возникнуть не должно, с готовностью отозвался Северус. Я совершенно точно знаю, что адское пламя способно разрушить внешнюю оболочку артефакта, а без своего вместилища часть души существовать не сможет. Именно поэтому мне и придется ждать 14-летия. Понимаете, я не хочу впутывать в это дело кого-либо из взрослых магов. Неужели в Хогвартсе нет никого, на чью помощь ты мог бы положиться? Скептически произнес Септимус. Возможно, в той, прошлой реальности Северус и ответил бы на этот вопрос утвердительно. Несмотря на то, что Дамблдор обманул его, заставив стать шпионом светлой стороны в обмен на жизнь Лили, которую так и не спас, а затем подставил во второй раз, вынудив убить себя, тем самым обрекая Снейпа на презрение и ненависть окружающих, Северус, вероятнее всего, доверился бы старому интригану. В той реальности, но не теперь, тайные недомолвки Альбуса, его пустые разглагольствования о любви и ничем не подкрепленные обещания принесли Северусу лишь боль от потери, в конечном итоге привели к гибели. Впредь он не собирался совершать подобных ошибок. 1. Аутодафе, аутодефе, аутдефе, аутодефе, порт аутодаев, исп аутодефе, лат отстус фидей, буквально акт веры, в средние века в Испании и Португалии, торжественная религиозная церемония, включавшая в себя процессии, богослужение, выступление проповедников, публичное покаяние осужденных еретиков, чтение и исполнение их приговоров, как правило, сожжение на костре. https://wikipedia.org/wiki/d0%/90%/d1%/83%/d1%/82%/d2. Шервудский лес, англ. Шервуд Форест, парковая зона, расположенная близ деревни Эдвинстоу в графстве Ноттингемшир, Англия, являющаяся остатком гораздо большего леса, исторически связанного с легендами о Робин Гуде. В Шервудском лесу растет дуб-долгожитель, именуемый также дуб-майор, который, согласно местному фольклору, был штаб-квартирой Робин Гуда. Свое второе имя он получил после того, как в 1790 году майор Рукхейма написал «Дерево» в своей книге о древнейших дубах Шервуда. Возраст дуба майора оценивается от 800 до 1000 лет. https://wiki.d/0%a/0%b/5%d/1%80%d/3. Робин Гуд. https://wiki.d/0%a/0%d/0%b/1%d. Авторы честно признаются, что запутались в многочисленных легендах о Робин Гуде и решили сделать некую сборную солянку, из которой каждый волен выбирать версию себе по вкусу. Лили выбрала романтическую историю про молодого графа. Глава 32. К огромному разочарованию Северуса, пятничный визит в Ноттингем оказался гораздо короче предыдущего. К бабушке Лили неожиданно нагрянули гости, и она настояла, чтобы обе внучки присутствовали на обеде, назначенном ровно на половину второго. «Северус, мне ужасно жаль». Испорченное свидание с лучшим другом расстроило Лили чуть ли не до слез. «У нас есть всего полчаса. Я даже сову с письмом не успела тебе послать. И когда уже эти каникулы закончатся?» Она в сердцах топнула ногой. «Абсолютно с тобой согласен. Идиотское времяпрепровождение», — поддакнул ей Снейп. «Возможно, когда мы станем немного постарше, нам позволит проводить в Хогвартсе рождественские каникулы. Представляешь, как здорово будет ходить каждый день в Хагсмит. Мама говорила, там столько интересного. Одно сладкое королевство чего стоит. А еще лавка волшебных приколов Зонка, Сириус и Джеймс придут от нее в восторг». Еще с четверть часа он рассказывал Лили о Хагсмиде, который, со слов его мамы, был совершенно потрясающим местом. «Мне уже не терпится его посетить», — вздохнула наконец Лили. «Жаль, что это случится лишь на третьем курсе». «Ой», — спохватилась она, взглянув на часы, — «я уже опаздываю. Ты правда не сердишься на меня?» «Ну что ты, Лилс», — улыбнулся Северус. «Это ведь не ты позвала на обед родственников. В следующее воскресенье попрошу папу снова взять нам билеты в кино. Скажи своей прабабушке, что пробудешь у нас весь день. Договорились». Она быстро чмокнула его в щеку и унеслась по тропинке, ведущей к небольшому, заросшему плющом коттеджу. «Договорились», — прошептал ей вслед Северус. Какое-то время он стоял, приложив ладонь к месту, которого коснулись губы Лили, чувствуя, как в душе разливаются тепло и счастье. Только когда вдалеке хлопнула входная дверь, Северус заставил себя вернуться к реальности. «Друзья». Они с Лили были просто хорошими друзьями, а до всего остального требовалось еще дорасти. На следующее утро Северус спустился к завтраку, немилосердно зевая. Накануне они с Септимусом устроили настоящий мозговой штурм, пытаясь найти ответ на вопрос, кому принадлежало то мордридово кольцо, которое едва не погубило Дамблдора. Северус помнил, что выглядело оно необычайно старым, золото совершенно потускнело, а посередине массивного черного камня змеились какие-то символы. Далеко за полночь, когда он уже лежал в постели, прадед неожиданно сказал: «Мне кажется, нам могла бы пригодиться книга о реликвиях волшебников древности. В нашей весьма скромной библиотеке она отсутствует, но ты ведь упоминал, что дружишь с Сириусом Блэком. Возможно, она есть у него». «Возможно», — вздохнул Северус, — «но Сириус проводит эти каникулы у Поттеров. Он рассорился с матерью и пока не готов вернуться домой». «Это еще почему?» — заинтересовался Септимус. «Неужели из-за выбора факультета?» «Именно», — буркнул Снейп, у которого уже слипались глаза. «Вальбурга, не Леонора, она не склонна так быстро забывать обиды, а Сириус крепко ее разочаровал». «Вальбурга очень мудрая женщина», — изрек Септимус. «Она непременно простит твоего друга. Просто ей, вероятно, требуется чуть больше времени. Жаль, что ты не состоишь в приятельских отношениях с Малфоями. Вот у них-то точно имеется нужная нам книга». «А эта мысль». От волнения Северус даже подскочил на кровати. «Я попробую написать Люциусу. Надеюсь, он мне не откажет». «Спасибо, дедушка». Неожиданно вырвалось у него. «Ни за что, внучек», — усмехнулся Септимус. «Не знаю насчет Малфоя, а я всецело на твоей стороне». Завтрак прошел в гробовом молчании. Эйлин уже третий день гостила в доме будущего супруга, И хотя воспитанная в строгости миссис Принц не одобряла подобной вседозволенности, она не сказала внучке ни слова. В конце концов, она сама познакомила Элин с Реджинальдом в надежде, что из этого выйдет толк. Кроме того, требовать от взрослой женщины, собиравшейся замуж во второй раз, прикидываться скромницей и недотрогой, было не просто бесполезно, но и лишено какой-либо логики. Декстер и Марша, отчего-то так же, как и Северус, отчаянно зевавшие, не поднимали голов от тарелок и, наскоро покончив с едой, тут же отправились к себе в комнату. Северусу показалось, что бабка чем-то расстроена или обижена, но спрашивать Маршу о причине ее дурного настроения он, разумеется, не стал. Дед же после отката, полученного от магии ровно год назад, вообще предпочитал не приближаться и не общаться с ним. Ответ на свой невысказанный вопрос Северус получил, как только они с Элеонорой остались наедине. «Вот же послал мне Мерлин сыночка», — покачала головой миссис Принц. Элементарного заглушающего поставить не догадался. «Неужели я должна всю ночь выслушивать их с Маршей стенания по поводу предстоящей свадьбы? Можно подумать, что они выложат на нее свои кровные галлеоны. Труд не несчастные. Боятся, что свадьба нас разорит. Да у нас уже давно таких доходов не было, как теперь. Одна прибыль от волчьего противоядия чего стоит, а универсальное ранозаживляющее, то самое, в которое ты предложил добавить 5 капель крови единорога, оно раскупается как горячие пирожки. Уже и с Европой контракт на поставку заключили. И все это, между прочим, во многом благодаря тебе. Будь Декстер с Маршей хоть чуточку поумнее, они бы всячески стремились тебе угодить, вместо того, чтобы смотреть волком. Кстати, о волках, готов посетить логово оборотня, заговорщицки подмигнула Элеонора правнуку. Бабушка, по-моему, вы и сами хотите познакомиться с Ремусом, улыбнулся Северус. Естественно, мне любопытно поглядеть на этого маленького вервольфа, ради которого ты заставил меня ввязаться в авантюру с волчьим противоядием, и кому я обязана своей, а точнее, твоей наградой. Поверьте, Люпин всецело это заслужил. Пылко произнес Снейп. Он очень хороший друг и замечательный человек. Он совершенно не виноват, что стал таким. А теперь из-за этого мерзкого сивого на Ремусе всю жизнь будет клеймо. С болью в голосе добавил он. Действительно, весьма прискорбно. Вздохнула Элеонора. Таких бешеных псов, как сивый, надо сажать на цепь. Однако как бы Волдеморт, так, кажется, он велел себя величать, не призвал его под свои знамена. С него станется якшаться с подобным отребьем. Северус еле утерпел, чтобы не сказать, что темный лорд не только приблизит сивого к себе, но и удостоит его, парию волшебного мира, черной меткой, тем самым поставив оборотня выше иных магов. «Вы боитесь его, бабушка?» – спросил он, заглянув в глаза миссис Принц. «Кого, Волдеморта?» – вскинулась та, но тут же лицо ее потемнело от едва сдерживаемой ярости. «Боюсь», – честно призналась Элеонора, – «но не того, что он может сделать со мной. В мои годы глупо бояться смерти. Кроме того, я наивно надеюсь, что где-то там», она указала пальцем в потолок, «меня ждет мой Септимус. Так что я опасаюсь вовсе не за себя, а из-за того, что не сумею защитить тебя. Ты неимоверно сильный волшебник для своих 12,5 лет, Северус. Но при всем при том ты, еще ребенок. Посмей я учить тебя некоторым приемам защиты от темной магии или, не дай Мерлин, самой темной магии, и ты рискуешь навсегда остаться сквибом. Так что пока мы уязвимы перед злом, и я вынуждена делать многие вещи, о которых уже горько сожалею. Надеюсь, ты не станешь презирать свою старую прабабку за это малодушие. Просто». Ее глаза подозрительно заблестели, и у Северуса болезненно сжалось сердце. Гордячка Элеонора никогда не позволяла себе плакать ни при нем, ни при ком бы то ни было еще. «Я скорее погибну, чем дам причинить тебе вред». Принадлежавший Люпинам дом в магическом районе Кардиффа, 1, стоял весьма уединенно и представлял собой двухэтажный коттедж 18 века с покатой черепичной крышей, под которой располагалась мансарда, и стенами, густо увитыми плющом. Более пасторальной картинки нельзя было себе и вообразить. Тактичный Лейл специально попросил их с Элеонорой явиться на 1,5 часа раньше назначенного для общего сбора времени. Таким образом они избежали неловкости от неимоверно трогательной встречи между миссис Принц и миссис Люпин, не сумевшей сдержать слез при виде волшебницы, избавившей ее сына от ежемесячных страданий. Ремус старался сохранять показное спокойствие, но закушенные почти до крови губы выдавали его крайнее волнение. Он горячо поблагодарил Элеонору, упомянув и Северуса. «Когда я отправлялся в Хогвартс, слегка запинаясь, сказал он, то рассчитывал получить там магические знания, и не более того. Я никак не ожидал, что в первый же день встречу своего лучшего друга, который не только не отвернется от меня, узнав о моей постыдной тайне, но и сможет помочь. Спасибо вам обоим. Северус много рассказывал мне о тебе, произнесла вконец растроганная Элеонора, и мне очень приятно познакомиться с тобой лично. В ожидании прибытия Джеймса и Сириуса они расположились в гостиной. Миссис Люпин настояла на том, чтобы Элеонора непременно выпила с ними чаю, и, пока все наслаждались изумительным кексом, развлекала гостей игрой на рояле. Перед уходом Элеонору ждал еще один сюрприз. Ее собственный портрет, вышитый миссис Люпин. «Мне так хотелось вам что-нибудь подарить в знак признательности», — смутилась Хоуп, вручая Элеоноре портрет. «Голубушка», — покраснела от удовольствия миссис Принц. «Какая красота! Вы настоящая рукодельница! Повешу его в лаборатории и всякий раз буду вспоминать вас добрым словом. Ну, Северус, замечательно тебе отдохнуть», — обратилась она к правнуку. «Я заберу тебя завтра вечером. Всего вам наилучшего». 10 минут спустя во дворе послышались оживленные голоса Джеймса и Сириуса. «Пойдем встретим их, и я покажу вам дом», — встрепенулся Римус. При осмотре коттеджа Северусу бросилось в глаза отсутствие гостевой комнаты. Впрочем, Люпин и сам не раз упоминал о практически полной изоляции их семейства от внешнего мира. «Вот мое логово». Римус провел друзей на второй этаж и распахнул дверь в просторную светлую спальню на 2 окна с огромным стеллажом, заставленным книгами. Помимо постели Люпина и дубового письменного стола, в ней свободно помещались 3 походные кровати. «Будем сегодня ночевать все вместе». «Отлично!» – воскликнул Сириус. «Прямо как в Хогвартсе, только без надоеды Питера». Из окон открывался потрясающий вид на Кардифф. «Тут удобно читать», – сказал Северус, рассматривая широкие подоконники. «Я частенько так и поступаю», – улыбнулся Люпин. «Можно спрятаться за занавеской и смотреть на город. Ну как, впечатлились?» «Пойдем вниз». Они спустились в уже знакомую Северусу гостиную, обставленную довольно современной добротной мебелью. «А кто из вас играет на рояле?» — спросил Джеймс, заинтересованно изучая старинный инструмент. «Неужели ты сам?» «Нет», — рассмеялся Римус, — «мне медведь на ухо наступил. В детстве мама пыталась меня учить, но все без толку. А вот мама просто потрясающе играет», — с гордостью добавил он. «Ну, кажется, в доме я вам все показал». Он распахнул входную дверь и поманил друзей за собой. «Раньше мы жили гораздо ближе к центру», — пояснял Римус, демонстрируя Северусу, Джеймсу и Сириусу сад, окруженный высоким глухим забором. «Но после того, как Сивой заразил меня ликантропией, родители решили переехать сюда, подальше от любопытных соседей». «Красиво», — заметил Северус, оглядываясь по сторонам, а про себя подумал. «Жаль, Лили не смогла вырваться от бабушки. Ей бы очень здесь понравилось». Сад и правда был возделан с большим вкусом. Вокруг посыпанных мелкой речной галькой дорожек располагались клумбы, пестревшие всеми цветами радуги. Неподалеку журчал фонтанчик, сделанный в виде каменной чаши. Из глубины сада доносились пряные ароматы трав, которые сразу уловил чуткий нос Снипа. «Мама обожает добавлять в еду всякие специи», — поймал его удивленный взгляд Римус. «В этом году мы с ней посадили базилик, мяту, розмарин и мелиссу. Она предпочитает выращивать все дома, а не покупать на рынке. А мне приятно помогать ей, ведь на каникулах порой бывает скучно. Ну уж в эти выходные тебе точно не придется скучать», — хлопнул его по плечу Сириус. «Кстати, чем займемся? Сомневаюсь, что твоя мама разрешит поиграть тут в квиддич». Он с подозрением покосился на ближайший к нему тщательно подстриженный куст белых роз. «О, папа не позволит нам скучать», — улыбнулся Люпин. «Думаю, вы не слишком много знаете о Богартах и полтергейстах, а папа как раз на них и специализируется. Он, кажется, целую лекцию для вас подготовил. Только не говорите ему, что я проболтался. Полтергейсты – это такие мелкие поганцы, вроде нашего вездесущего пивза», – поинтересовался Джеймс. «Именно», – подтвердил Люпин. «Но иногда они могут причинить реальный вред. Пивз тоже может, особенно если плюнет шариком из жеванной бумаги прямиком тебе в ухо», — засмеялся Сириус. «Надеюсь, твой папа сумеет посоветовать нам, как отделаться от этого надоеды». «Очень возможно», — загадочно произнес Римус. «Вот, кстати, и он». Лейл Люпин уже махал им из окна 2-го этажа коттеджа. «Простите, ребята, что прервал вашу прогулку», — сказал он, после того, как они уселись полукругом на подушках, кинув их прямо на пол. «Просто существа, о которых я собираюсь вам поведать сегодня, не терпит света и свежего воздуха, а предпочитают темные закоулки, заброшенные чердаки и подвалы. Впрочем, время от времени они заводятся в шкафах, сундуках или даже в ящиках комода. Как вот этот, например, он кивнул в сторону небольшого секретера, в нижнем ящике которого что-то постукивало. «Я в курсе», — улыбнулся он, — «что вы еще не проходили их на уроках ЗАТИ, но все же кто может объяснить мне, что такое Бобгард?» «Привидение!» — в один голос воскликнули Джеймс и Сириус. «Обычное?» — лукаво поинтересовался Лейлу. «Нет, гораздо хуже», — мрачно ответил Джеймс, вероятно, уже сталкивавшийся с этим явлением. «Он принимает форму твоего страха». «Совершенно верно», — просиял Люпин-старший. «Если бы я был твоим профессором в Хогвартсе, Джеймс, то с твоей помощью Гриффиндор заработал бы сейчас 20 баллов». «Итак, как правильно сказал Джеймс, Бобгард отличается от прочих привидений тем, что умеет превращаться в существо, объект или предмет, которого человек боится сильнее всего. Пока Бобгард находится, допустим, в шкафу, он еще ничего из себя не представляет, поскольку не знает, кого и чем будет пугать. Вот как наш, например. Он начнет изменяться, лишь когда я открою ящик, да и то не мгновенно, потому что нас тут довольно много и он не сразу сообразит, чей страх выбрать. «Сэр, а как победить Бобгарда?» Джеймс спросил это с таким сосредоточенным видом, что у Северуса не осталось сомнений. Его Бобгард представляет собой нечто весьма пугающее, и Поттеру не терпится узнать, как с ним бороться. Самое лучшее оружие против него – это смех. Вы должны превратить страшилище в посмешище, добавив к своему страху какую-то смешную деталь, и твердо, внятно произнести «Ридикулус». Запомнили «Ридикулус»? Хором повторили мальчишки. «Отлично. Уверен, вы не забудете это заклинание в нужный момент. А теперь я предлагаю всем немного попрактиковаться. Готовы?» 1. Кардифф. Традиционно Кардифф, Англ. Цардифф, Валл. Цейрдикт. Крупнейший город и столица Уэльса. Является унитарной административной единицей со статусом сити, который был получен в 1905 году благодаря бурному росту промышленности в регионе и использованию Кардиффа в качестве главного порта для транспортировки угля из Уэльса. В 1955 году город объявлен столицей Уэльса. https://wikipedia.org/wiki/Кардифф. Глава 33. Отлично. Уверен, вы не забудете это заклинание в нужный момент. А теперь я предлагаю всем немного попрактиковаться. Готовы? Мальчишки повскакивали с подушек. Отойдите чуть подальше. Я хочу сначала продемонстрировать вам работу заклинания. Друзья переглянулись. Северус заметил, что Ремус держался вполне непринужденно. Наверняка он не в первый раз сталкивался с Бобгартом и точно знал, что следует делать. Сириус тоже выглядел скорее заинтересованным, чем испуганным, чего нельзя было сказать о Джеймсе, пальцы которого судорожно стискивали рукоятку палочки. «Готовы?» – переспросил мистер Люпин и направил палочку на подрагивавший ящик секретера. Раздался негромкий щелчок. Ящик выдвинулся сам собой, и все затаили дыхание, боясь сдвинуться с места. Внезапно комнату огласил кошмарный рык, и возле секретера возникло настоящее страшилище, получеловек-полуволк, сжимавший в когтистых лапах маленького мальчика, одетого в голубую пижаму. «Мерлин!» — послышался позади Северуса испуганный возглас Сириуса. Чудовище угрожающе зарычало и приготовилось вонзить зубы в ничем не защищенное горло мальчика. «Ридикулус!» — со стервенением выкрикнул мистер Люпин. Миг, и вместо оборотня по полу с тихим блеянием заскакал молодой ягненок. «Видели?» — обернулся к друзьям Лейлу. «Попробуйте сами или пока рановато. Давай я, пап!» — выступил вперед Ремус. Ягненок застыл посреди мансарды, а затем без предупреждения вдруг превратился в полную луну. «Ридикулус!» — уверенно произнес Ремус, наставив на желтый круглый диск волшебную палочку. Луна трансформировалась в обыкновенный воздушный шар, из которого с неприличным звуком тут же начал выходить воздух. «Можно я попробую?» — осмелев, спросил Сириус. Едва он сделал шаг вперед, практически сдувшийся шарик превратился в распределяющую шляпу, оглушительно гаркнувшую. «Слизерин! Ридикулус!» — завопил Блэк. Точно его резали, и шляпа тут же превратилась в шутовской колпак с бубенчиками. «Давай, Джеймс, это совсем не страшно!» Сириус обернулся к стоявшему позади него Поттеру. Пару секунд ничего не происходило, а затем вместо огромного шутовского колпака возникла широкая супружеская кровать, на которой, взявшись за руки, лежали мистер и миссис Поттер, мертвые. «Рири Ридикулус», — дрожащим голосом сказал Джеймс, направив палочку на свой самый худший кошмар. «Все осталось по-прежнему. Ридикулус, Ридикулус, Ридикулус», — истошно выкрикивал Поттер, а по его лицу катились слезы. «Хватит, хватит». Мистер Люпин загородил его собой, и Богарт тут же принял облик оборотня, через несколько секунд превратившись в беспомощного ягненка, которого без труда удалось загнать обратно в ящик. «Думаю, на сегодня достаточно», — тяжело дыша, — произнес Лейлу. «Прости, что до тебя не дошла очередь, Северус, а с тобой, Джеймс, я обязательно позанимаюсь отдельно, если ты не против, конечно». Джеймс вытер слезы тыльной стороной ладони и с готовностью закивал. «Я буду очень рад, если вы научите меня, как справляться с этим кошмаром, сэр», — честно признался он. «Из-за Богарта я никогда не поднимаюсь на чердак, и мне ужасно стыдно». «Не надо стыдиться своих страхов», — мягко сказал мистер Люпин, «тем более страха потерять родителей». После вкусного и сытного обеда мистер и миссис Люпин собрались в город. «Мама очень любит кино», — объяснил Ремус, когда его родители пожелали им приятного и нескучного вечера и, взявшись за руки, исчезли в вихре аппараций. Папа к нему довольно равнодушен, но ради нее способен и не на такое. «Твоя мама не волшебница, правда?» — задал весьма нескромный вопрос Джеймс. «Я заметил, что во время обеда она не пользовалась волшебством, и палочки у нее тоже нет». «Нет», — слегка напряженно ответил Люпин, — «она из маглов, и ее не пугает то, чем занимается твой отец», — не отставал Джеймс. «А нет, скорее, наоборот», — улыбнулся Ремус. «Дело в том, что мама у нас очень впечатлительная, и Богарты чуют ее страхи за версту. Она ведь и с отцом познакомилась, когда на нее напал один такой Богарт. Мама рассказывала мне, что, гуляя по лесу здесь, в окрестностях Кардиффа, она вдруг услышала чье-то тяжелое дыхание. Обернувшись, она увидела здоровенного мужчину, преследовавшего ее. Разумеется, она завопила от испуга. На ее крики прибежал мой отец, который был в том же лесу как раз по заданию министерства, связанному с Богартами. Короче, он не стал разубеждать маму, что она видела всего лишь привидение, а вызвался проводить ее домой, потому как мало ли кто ходит в этом лесу. Она, естественно, не отказалась. Правда, несколько месяцев спустя папа все же признался ей, что никакого нападавшего никогда не существовало, но это было уже неважно. «В общем, твои родители познакомились и поженились благодаря Богарту», — засмеялся Сириус. «Представь себе, да», — кивнул Люпин. «У них даже свадебный торт украшала надпись «Спасибо соединившему нас Богарту». Между тем на сад опустились вечерние сумерки, и беседа мальчишек незаметно перетекла в более серьезное русло. «Страх лунатика мне совершенно понятен», — произнес Джеймс, подняв голову к небу. «До полнолуния, всего неделя», — машинально подумал Северус. «Надеюсь, Элеонора не забудет завтра захватить волчье противоядие для Ремуса. Со мной тоже все просто, хотя и неприятно», — продолжал тем временем Джеймс. «Мои родители уже очень пожилые. Когда мы вместе идем по улице, все считают их моими дедушкой и бабушкой. Кроме них у меня нет никакой родни, так уж сложилось. Естественно, я ужасно боюсь, что однажды проснусь, а папа и мама умерли. Надеюсь, Лейлу все же сумеет помочь тебе победить свой страх. Хотя, не представляю, что тут может быть смешного и как в таком случае применять заклинание Ридикулус», — с сомнением в голосе произнес Сириус. «А почему твой Богарт принял обличие распределяющей шляпы, Сири?» — повернулся к нему Джеймс. «Как бы тебе объяснить?» — замялся Блэк. «Вообще-то, мой Богарт изменился с тех пор, как я поступил на Гриффиндор. Раньше он всегда становился огромным пауком, я как-то увидел одного такого на чердаке Блэкхауса и до смерти испугался. А теперь, вероятно, я больше всего на свете боюсь потерять вашу дружбу, поэтому Богарт и стал шляпой, отправившей меня на Слизерин. А ты чего молчишь, Сев?» — толкнул он локтем Снипа. «В кого бы превратился твой Богарт?» «Думаю, в моего замечательного папашу», не моргнув глазом, соврал Северус. «Вы уж извините, ребята, если мистер Люпин предложит мне потренироваться с заклинанием Ридикулус, я, пожалуй, откажусь. Поверьте мне на слово, мой отец и без Богарта, то еще пугало. Они еще немного беззлобно позубоскалили над вредными привычками некоторых маглов, а потом Ремус позвал их подняться в мансарду, где был установлен настоящий телескоп». Северус радовался, что ему удалось свести все к шутке. На самом деле он почти не сомневался, что увидел бы перед собой мертвую Лили, ту, какой она станет через 8 лет, ту, которую он держал в объятиях в Годриковой впадине и мечтал только об одном – умереть вместе с ней. Именно поэтому Северус твердо решил, что не будет участвовать в практических занятиях. Даже если друзья посчитают его трусом, он не собирался раскрывать им свою тайну. Рассматривать усыпанное звездами небо в телескоп оказалось весьма увлекательным занятием. Мальчишки так погрузились в изучение созвездий, что не заметили, как внизу, на выложенной гравием дорожке, появились родители Римуса. Еще через полчаса снизу донесся аромат мясной запеканки, и Римус, потянув носом воздух, довольно объявил: «Сейчас нас позовут к ужину». «Вот и отлично», — обрадовался Сириус, «а то у меня в животе уже бурчит от голода. Мы же обедали буквально несколько часов назад», — поддел друга Снейп. «Я же не виноват, что мама Римуса так вкусно готовит», — тут же парировал Блэк. «Постой, постой, ты хочешь сказать, что моя мама готовит хуже?» С притворным возмущением воскликнул Джеймс. «Вот же неблагодарный, не хуже, а по-другому», — нашелся Сириус. «Он хотел сказать, что очень любит мясную запеканку», — вмешался Северус. «Не кипятись, Джеймс, твоя мама обалденно готовит, лучше нашей Присси». Спустившись к ужину, они заметили, что миссис Люпин чем-то расстроена. «Что случилось, мам?» — поинтересовался Римус. «Ничего, дорогой», — отозвалась Хоуп, накладывая всем щедрые порции мясной запеканки. «Это все фильм. Мы с твоим папой уже ходили на него весной, но ты же знаешь, я люблю смотреть понравившиеся картины по несколько раз». «Твоя мама не нарыдалась во время прошлого показа», — усмехнулся Лейл, с нежностью глядя на жену. «А про что фильм-то?» — нетерпеливо спросил Римус. «Исторический», — ответил мистер Люпин, «про римского полководца Антония и египетскую царицу Клеопатру». «А, про любовь», — разочарованно протянул Римус. «И наверняка плохо закончился, если мама так плакала». «Хуже некуда», — подтвердил мистер Люпин, «они оба умерли». «А твоя мама теперь переживает», — поддакнула ему Хоуп, промокнув глаза кружевным платочком. «Ешьте запеканку, мальчики, пока не остыло». «Мистер Люпин, а вы могли бы потренироваться завтра со мной?» — осведомился Джеймс, когда его тарелка практически опустела. «Разумеется», — тепло улыбнулся Лейл. «А ты, Северус, не хочешь попробовать одолеть Богарта?» «Нет, извините», — Северус почувствовал, что краснеет. Ему совершенно не хотелось казаться трусом, но, кажется, иного выхода не было. «Я еще не готов встретиться со своими страхами лицом к лицу», — тихо сказал он. «Это твое право», — кивнул мистер Люпин. «Богартов проходит только на третьем курсе ЗАТИ, так что мы с вами опережаем школьную программу». Вдоволь наболтавшись перед сном, они задремали далеко за полночь. Под утро Северуса разбудил стук капель о стекло. Осторожно, чтобы не потревожить друзей, он подошел к окну и отогнул штору. Снаружи лил проливной дождь, так что ни о каких прогулках сегодня не могло быть и речи. Впрочем, это, пожалуй, было и к лучшему. Северус планировал еще немного поработать над эссе по истории магии. При повторном прочтении оно показалось ему слишком поверхностным, а ответы на вопросы выглядели достаточно расплывчатыми. Правда, он совершенно не представлял, как сумеет убедить неусидчивого Сириуса прибавить к уже довольно внушительному свитку еще хоть пару дюймов текста. После завтрака мистер Люпин, выполняя обещание, отправился с Джеймсом в кабинет укрощать Богарта. Сириус, как Северус и предполагал, наотрез отказался что-либо менять в своем эссе. «Это всего лишь задание на лето, а не научное исследование», — заупрямился он. «У себя можешь еще хоть 2 фута приписывать, а я ничего менять не буду. Старикашке Бенсу и так сойдет. Римус, у тебя есть волшебные шахматы? Поиграем, пока Джеймс учится противостоять Богарту». «Хорошо, одну партию», — согласился покладистый Люпин, «а потом я вместе с Северусом поработаю над своим эссе». «Какие же вы зануды», — закатил глаза к потолку Блэк, «и угораздило же меня подружиться с такими». Они успели устроиться на подоконнике и расставить на доске фигурки, когда в комнату вошел вконец расстроенный Поттер. «Ничего не вышло», — тяжело вздохнул он. «Твой папа сразу же предупредил меня. Труднее всего справиться с Богартом, если твой самый большой страх — смерть кого-то из близких. И что же делать?» — сочувственно спросил Люпин, оторвавшись от шахматной доски. «Стараться по возможности избегать встреч с Богартом или, в крайнем случае, звать на помощь того, кто сумеет с ним разобраться». Джеймс закусил губу и отвернулся, чтобы скрыть злые слезы отчаяния. «Только, пожалуйста, не рассказывайте никому, что я такой жуткий трус и неудачник», — попросил он глухим голосом. «Клянемся, что все сказанное тобой останется в этой комнате», — серьезно и торжественно произнес Северус. Глава 34. Проводив Северуса к люпинам, Элеонора спустилась в лабораторию. Обычно именно здесь ей всегда удавалось отрешиться от всех проблем. Занятая кропотливой работой, она просто не позволяла себе думать ни о чем постороннем, уделяя все свое внимание зелью, которое собиралась варить в данную минуту. Но сегодня работа явно не клеилась. До свадьбы Элин оставалось чуть меньше месяца, а у них абсолютно ничего не было готово. Правда, в отличие от приемов в честь Северуса, в этот раз не следовало волноваться о помещении. Больница Святого Мунга предоставляла сотрудникам ритуальный зал, однако его требовалось украсить сообразно случаю. Кроме того, они с будущими молодоженами еще не до конца утвердили список гостей, да и праздничное меню было бы неплохо обсудить. А эти влюбленные голубки, похоже, совсем потеряли голову друг от друга, хотя оба вступают в брак уже во второй раз. Нет, сегодня совершенно невозможно сосредоточиться. Элеонора с раздражением отставила в сторону каменную ступку и тяжело слезла с высокого табурета. 79 лет. Как бы она ни хорохорилась, годы понемногу брали свое. Если бы она родилась Магдлой, сейчас, вероятно, уже еле переставляла бы ноги, а так, благодаря Мерлину, силенки у нее еще имелись. Вот бы успеть увидеть, как Северус становится известным зельеваром, перенимает наше с Септимусом семейное дело, женится. Правнука не удалось понянчить, так, может, хоть праправнуков дождусь. Пронеслось у нее в голове, хотя ведь и Эйлин с Реджинальдом наверняка бездетными не останутся, лишь бы у них у всех все сложилось удачно. Элеонора тяжело вздохнула, времена наступали смутные, и удача ее близким непременно понадобится. Присси. Она щелкнула пальцами, и перед ней тут же возникла старая домовуха. «Что прикажет хозяйка?» С почтением поклонилась она. «Принеси-ка мне чаю в комнату, а потом и обед подай туда же. А молодой хозяин Северус, вы не станете его ждать?» — поинтересовалась любопытная эльфийка. «Мой правнук ночует сегодня у друга, а Декстер с Маршей вполне могут поесть и без моего присутствия за столом. Будет исполнено», — снова поклонилась Присси. Когда Элеонора поднялась в свою комнату, на столе ее уже ожидали чашка ароматного чая, молочник и тарелка с вкуснейшим печеньем с шоколадной крошкой. «Ах ты, хитрюга!» — покачала головой миссис Принц. Она ни словом не обмолвилась о десерте, но Присси за столько лет службы уже безошибочно изучила вкусы своей хозяйки. За принцами водилась любовь к сладкому, и Северус, кстати, по-видимому, унаследовал эту фамильную черту. Впрочем, к счастью, ни одну ее, как совершенно бесполезный Декстер. Элеонора размешала молоко в чашке и посмотрела на портрет мужа. Вот уж кто был настоящим сластеной. Ради него Элеонора, не переносившая возни на кухне, в молодости даже научилась готовить сама. Так ей хотелось порадовать мужа собственноручно испеченными кексами и тортами. «Мне кажется, или моя девочка чем-то обеспокоена», — донесся с портрета голос Септимуса. «Не кажется, дорогой», — вздохнула та, — «в последнее время я чувствую, что мне все тяжелее нести на себе обязанности главы рода. Наверное, это старость, не выдумывай», — нахмурился мистер Принц. «Сколько тебе сейчас?» 79, тоже мне возраст для такой сильной волшебницы. Ты еще скажи, что мне в самую пору выйти второй раз замуж», — невесело усмехнулась Элеонора. «Не пропадать же лучшим годам. Честно признаться, я бы хотел, чтобы у тебя было на кого опереться, невзирая на всю мою немыслимую ревность», — с нежностью глядя на нее, произнес Септимус. «Вот жду не дождусь, когда наш правнук немного подрастет. И что тогда?» — перебил ее мистер Принц. «Неужели ты собираешься переложить всю ответственность на мальчика, к тому же выросшего среди Магдлов? Кроме того, ты и сама упоминала о своих опасениях, что этот ваш Вальдемарт вознамерится прибрать Северуса к рукам. Нет, дорогая, тебе еще рано думать о спокойной старости. Наш мальчик, безусловно, талантлив и умен, но ему потребуется помощь, даже если он в своей чисто принцевской гордыне не пожелает ее принять. А пока, полагаю, нам стоит начать заниматься ментальными науками. Свадьба нашей внучки – дело, конечно, важное, но у тебя есть и иные заботы. До сих пор не верю, что ты всерьез возьмешься учить меня легилименции и окклюменции», — скептически поджала губы Элеонора. Не слишком ли я стара для подобного? Ну вот, снова здорово, рассердился Септимус. Я знаю твои возможности лучше кого бы то ни было. Поверь, если ты приложишь усилия, то освоишь эту науку, как выучилась всему остальному. Так что допивай свой чай, сладкоежка, и начнем. Я еще и сладкоежка, притворно обиделась Элеонора. Ты просто завидуешь, что не можешь прикончить все мое печенье. Завидую, печально усмехнулся Септимус, и этому, и многому другому, что не дано портретам, пусть даже и магическим. Обед в тот день пришлось пропустить. Пока на столе остывали принесенные Присси суп и жаркое, Элеонора без сил лежала на постели. Есть не хотелось совершенно. В голове вертелись образы, которые Септимус, ее строгий учитель, безжалостно вытащил на поверхность памяти. Вот ей в руки пикирует сова с результатами жаба Декстера. Сын нетерпеливо вырывает у нее конверт, вскрывает его, а потом в гневе бросает на пол. «Я не тупица, это они в своем Хогвартсе не умеют учить», — кричит он, с грохотом захлопывая дверь комнаты. Элеонора поднимает пергамент, проглядывает его, и слезы горечи выступают у нее на глазах. «Защита от темных искусств — отвратительно. Зельеварение — слабо. История магии — слабо. Астрономия — слабо. Трансфигурация — отвратительно. Заклинание — слабо. Уход за магическими существами — выше ожидаемого. Уважаемый мистер Принц, с сожалением извещаю вас, что ваше ходатайство на должность помощника-преподавателя по уходу за магическими существами отклонено ввиду низких оценок по всем остальным предметам. Директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Армандо Диппит. Вот они с Септимусом лежат в кровати. Септимус молчит. Его губы сжаты в одну тонкую, жесткую линию. Сегодня Декстеру отказали в очередной, уже и не припомнить какой по счету, должности, а его молодая жена Марша сообщила, что ждет ребенка. Элеонора берет мужа за руку, целует его ледяные пальцы. «Септимус, мы справимся», — тихо произносит она. «У нас масса заказов на зелья, мы не будем бедствовать, ты не понимаешь». Голос мужа наполнен болью. «Декстер, наш единственный сын, мы так и не смогли родить еще ребенка. Я возлагал на него столько надежд, и мне невыносимо тяжело видеть, как они разбиваются в дребезги. Мальчик не виноват. Из уголков глаз Элеоноры катятся слезы. Он просто не унаследовал наш потенциал. Вот и все. Лучше бы он родился с Квибом». Горько вздыхает Септимус. Похоже, в магическом мире ему не устроиться. Вот она проходит по коридору и слышит, как из-за приоткрытой двери Марша довольно громко говорит Декстеру. «Придется нам выдать Эйлин за какого-нибудь Сквиба. С ее отвратительной внешностью и отсутствием родовитых предков ни один приличный маг на нее не позарится». Элеонора поднимает голову и встречается взглядом с полными слез глазами 15-летней внучки. Она хочет позвать Эйлин, утешить ее, но та уже мчится вниз по лестнице, а затем выскакивает из дома, чтобы запереться во флигеле. «Вот она ссорится с Эйлин. Вы все мечтали сбагрить меня с рук. Так радуйтесь, ваша мечта скоро осуществится. Я выхожу замуж за Макглотобиаса Снипа, и он, в отличие от вас, любит меня», — кричит та. «Видеть вас не могу, не волнуйся, больше не увидишь». Септимус застывает у входа в гостиную. Лицо, словно непроницаемая каменная маска, руки сложены на груди. «Если уйдешь отсюда, не сможешь вернуться обратно», — холодно бросает он своей любимице. «Эйлин, дорогая, одумайся», — лепечет Элеонора, с ужасом глядя на супруга. «Мы найдем тебе другого мужа». «Кого?» — взвизгивает девушка. «Какого-нибудь Сквиба. Потому что на уродливую бесприданницу не позарится ни один стоящий волшебник», — повторяет она сказанные несколько лет назад слова матери. «Нет уж, спасибо. Я как-нибудь сама, без вас». Она забрасывает на плечо маленький походный рюкзак и уходит, громко хлопнув дверью. Вот она у постели Септимуса. Колдомедик только что отпарировал домой, вручив Элеоноре целую батарею флаконов с зельями. «Надежды, вообще-то, немного», — тихо говорит он, когда она спускается проводить его, «слишком слабое сердце, а тут еще побег вашей внучки. Это будет невосполнимая потеря для магической Британии», — качает он головой. «Не смейте хоронить его раньше времени», — с ненавистью шепчет Элеонора. «Оставьте себе вашу жалость, он поправится. Я сделаю для этого все возможное». И вот она уже лежит в той же постели, с которой совсем недавно унесли Септимуса. Она почти не помнит церемонию похорон. К ней подходят какие-то волшебники, жмут ее затянутую в черный шелк перчатки руку. Повторяют слова колдомедика о невосполнимой потере. На миг ей кажется, что она различает в толпе лицо Эйлин, а затем перед глазами снова все смазывается. Элеонор обнимает подушку, все еще хранящую запах мужа, и шепчет: «Зачем мне жить без тебя, дорогая? Ты в порядке?» — окликнул ее Септимус с портрета. «Все хорошо», — соврала Элеонора. «Просто очень устала от безрадостных картин собственной жизни. Именно в этом и состоит смысл оклюменции. Я пытаюсь проникнуть в твои воспоминания, иногда тяжелые, порой счастливые, а ты должна любой ценой мне помешать. И как это сделать, если все мои щиты перед тобой бессильны?» Элеонора приподнялась на локте и раздраженно взглянула на мужа. «Я понятия не имею, что для этого предпринять. Признаюсь, я погорячился». Септимус примирительно улыбнулся. «Я лишь хотел продемонстрировать тебе, насколько опасно в твоем положении не владеть ментальными науками. Сегодня ты позволила проникнуть в твои мысли мне, человеку, который не воспользуется этим во зло, а завтра будешь вот так же открыто и беззащитно перед Волдемортом. Кроме того, посмотри, как ты вымотана. А если бы ты поставила надежный щит, то и сама не увидела бы всего этого. Знаешь», — с обидой произнесла Элеонора, — «я далеко не дура и отлично представляю, чем может грозить мне вторжение в сознание, но либо я ужасная ученица, либо ты плохой учитель. Прости, Септимус, но я и правда совершенно не поняла, как именно нужно ставить этот Мордридов блок. В первую очередь перестань непрерывно думать о свадьбе, Эйлин», — назидательно сказал мистер Принц. «Как ты очистишь сознание, если постоянно просчитываешь, сколько домовых эльфов требуется пригласить в помощь прессе и какое угощение подать гостям? Ну вот и ответьте, профессор Принц, как мне это сделать? Я ведь действительно только об этом и думаю. Раз уж ты у меня такая недогадливая, так и быть, подскажу», — хмыкнул Септимус. «Разумеется, лучше всего было бы использовать для этих целей омут памяти, но так как его у нас нет, просто наколдуй флакон и опусти в него тревожащие тебя мысли. А потом, когда мы закончим тренироваться, вернешь их обратно и снова начнешь планировать свадьбу нашей внучки». «Отлично», — фыркнула Элеонора. «А в реальной ситуации я попрошу Волдемарта: милейший, подождите пару минут, я быстро спрячу то, что вам видеть не следует. Так ты себе это представляешь?» «Нет, конечно», — рассмеялся Септимус. «Ты будешь делать это лишь перед нашими тренировками, пока не научишься ставить щит, который не пробьет моя ментальная атака. Ну что, готово? Куда же я от тебя денусь, мучитель?» Тяжело вздохнула Элеонора, поднимаясь с постели. «И не забудь приказать прессе подогреть тебе обед. Подобные занятия отнимают много сил, а ты нужна мне и Северусу здоровой и бодрой. Мне кажется, или ты таким образом пытаешься сказать, что любишь меня?» — тихо спросила Элеонора, нежно гладя раму портрета. «Ты и сама все прекрасно знаешь», — ответил Септимус. «Мне жаль, что я оставил тебя одну разбираться со всем этим. Теперь уже нет», — грустно улыбнулась Элеонора. Глава 35. Советы Септимуса оказались поистине бесценными. Временно отправив отвлекавшие мысли и воспоминания в хрустальный флакон, Элеонора практически мгновенно добилась положительного результата, впервые отразив ментальную атаку мужа. Однако закрепить свой успех ей так и не удалось. Септимус наотрез отказался продолжить занятия до тех пор, пока она не пообедает. «Я полагал, упрямство свойственно только гриффиндорцам», — всерьез рассердился он. «Решила заработать физическое и магическое истощение? Не при мне, дорогая». И в знак протеста удалился на свой второй портрет, висевший в комнате Северуса. «Кто бы еще говорил про упрямство?» — усмехнулась Элеонора, направив палочку на тарелку с супом. «Да ем я, ем», — пробормотала она, обращаясь к опустевшему холсту. «Ты словно несмышленой дурочкой меня считаешь, а ведь я без тебя уже который год справляюсь, и ничего, выжила». Она зачерпнула еще ложку супа. «Правда, сама не знаю, как». Лишь когда поднос с обедом исчез из комнаты, мистер Принц соизволил вернуться вновь. «Итак, поздравляю, дорогая, ты замечательно противостояла мне. Я так и не сумел пробиться сквозь поставленный тобой щит, и поверь, я не поддавался. Мы, разумеется, продолжим и дальше тренироваться в оклюменции. Думаю, легилименцию, еще более сложную науку, тебе пока рано осваивать. Впрочем, есть одно но. Все это время воспоминания, которые ты хотел от меня спрятать, находились не в твоей голове, а в хрустальном флаконе. Как ты справедливо заметила в споре со мной, в реальной ситуации у тебя не окажется такого преимущества. Когда кто-то попытается выведать твои помыслы, он ворвется в твое сознание без предупреждения. Поэтому с завтрашнего дня я начну учить тебя, как запирать мысли внутри сознания. Ты намекаешь, что мне требуется создать некий сосуд в своем воображении и запечатать в нем то, что не собираюсь никому показывать», — медленно произнесла Элеонора. «Я всегда знал, что женился на потрясающе умной женщине», — просиял Септимус. «Не думай, что это будет легче легкого, но если тебе удастся, считай, мы преуспели. Если с первым заданием Элеонора справилась играючи, то с созданием воображаемого сосуда для хранения важнейших мыслей и воспоминаний дело пошло гораздо сложнее. Она банально не успевала поддерживать нить непринужденного разговора и в то же самое время складывать в ментальный тайник то, чем не собиралась делиться с собеседником. Вероятно, поэтому Северус, которого она воскресным вечером забрала от люпинов, нашел ее сильно расстроенной и раздраженной. Правда, даже неудачи на поприще от Клюменции не заставили Элеонору забыть о приближавшемся полнолунии. «Вот, возьмите», — она передала Лейлу объемистый пакет, где под чарами стазиса покоились 7 фиалов с волчьим противоядием. «Ваш сын уже сам знает, как его принимать. Вам необходимо только снять с фиалов чары. И, пожалуйста, не нужно благодарностей», — одернула она открывшего было рот мистера Люпина. «Мы с вами обо всем условились в прошлый раз, Северус. Поблагодари твоего друга и его родителей за гостеприимство». Она крепко взяла с ней поза плечо, и через минуту они уже стояли на дорожке, ведущей к принц-хаусу. «Бабушка, мне кажется, вы чем-то расстроены», — произнес Северус, едва их ноги коснулись твердой земли. «Не расстроена, а озабочена», — поправила его Элеонора. «До свадьбы твоей мамы осталось меньше месяца, а у нас совсем ничего не готово». «А вот и нет». К ним поспешно приближались Эйлин рука об руку с Бакстером. Редж уже все обсудил с распорядителем церемоний, нанял работников для украшения зала и договорился со своей семьей одолжить нам несколько эльфов в помощь Приссе для приготовления праздничного ужина. Так что нам всего лишь требуется согласовать список гостей. Она лучезарно улыбнулась и чмокнула оторопевшую Элеонору в щеку. «А еще я надеялась, что вы поможете мне выбрать свадебный наряд». «Вот так, дорогой мой», — вздохнула Элеонора, обращаясь к портрету. 13 лет я была главой семьи и решала все насущные вопросы, и вдруг в один единственный миг меня низвергли с пьедестала. Мне кажется, или ты ревнуешь нашу внучку к Реджинальду?» Прищурившись, усмехнулся Септимус. «Разумеется, нет», — отрезала Элеонора. «Просто странно, что буду всего лишь почетной гостьей на этой свадьбе, а самая тяжелая работа, которую мне доведется выполнить, — помочь Эйлин выбрать свадебное платье. Вот и наслаждайся неожиданно свалившейся на тебя свободой», — резонно заметил Септимус. «Когда ты в последний раз могла позволить себе такую роскошь? А заодно учти, поскольку волнения по обустройству торжества тебя больше не касаются, будем ежедневно заниматься ментальными науками». «Ничего себе не касаются», — вспылила миссис Принц. «Ты полагаешь, что у меня нет сердца и я не переживаю о том, как сложится судьба нашей непутевой девочки? Скажи еще, что заставишь меня практиковаться в окклюменции на свадебной церемонии?» Она гневно фыркнула. «Знаешь, дорогая, а ведь, возможно, именно от того, насколько хорошо ты овладеешь ментальными науками, напрямую зависит жизнь Эйлин и Северуса, и тех, для кого ты сварила одно весьма неприятное зелье. Ты же не забыла, что неплохо было бы изготовить к нему противоядие? А сделать это ты сможешь не раньше, чем научишься полностью контролировать свой разум и не допускать, чтобы там хозяйничали посторонние. Так что не отлынивай, детка. До свадьбы еще целый месяц. Надеюсь, ты выкроишь для наших занятий час-полтора перед сном каждый вечер». Северус сидел в беседке и читал учебник по трансфигурации за 6-й курс. До церемонии оставалось всего несколько дней, и все женщины в доме, включая Присси, словно с ума посходили. Даже сухая и чопорная Марша снизошла до того, что отправилась вместе с дочерью в Лондон покупать свадебный наряд. Северус благоразумно решил держаться подальше от охваченных предсвадебной лихорадкой дам и старался пореже попадаться им на глаза. За последнюю неделю он, разумеется, предварительно предупредив прабабушку, дважды отлучался в Каукварт навестить Лили, по которой ужасно соскучился, и задерживался там почти до самого вечера. Северус догадывался. Лили мечтала побывать на настоящей магической свадьбе, но, изучив список приглашенных, в суматохе забытой Элеонорой на кухонном столе, понял, что единственным ребенком на церемонии будет он сам. Однако, точно в ответ на его чаяние, Эйлин вдруг сказала за ужином: «Через пару дней после свадьбы мы с Реджи планируем устроить праздничный обед для самых близких». Северус, Как ты смотришь на то, чтобы позвать твоих друзей? Я столько о них слышала, хотелось бы уже увидеть всех этих гриффиндорцев. Это неплохая идея. Степенно, как и подобает наследнику рода, произнес Северус, с трудом подавив порыв вскочить с места и расцеловать мать. Только в нашей компании есть и девочка, отчаянно краснея, добавил он. Как мило, улыбнулась Эйлин. Буду рада с ней познакомиться. Оповести друзей, что мы ждем их 28 августа в 7 вечера, и пошли их родителям координаты для аппараций. Да, но наша подруга Лили, она из Макглов, окончательно смутившись, пробормотал Северус. Ее родители не умеют аппарировать. Декстер и Марша вполне ожидаемо презрительно ухмыльнулись. Насчет этого можешь не волноваться, Северус, словно не замечая недостойного поведения сына и невестки, сказала Элеонора, я заберу твою подругу, а потом доставлю ее назад. Спасибо. Северус представил, как передаст Лили приглашение впервые в жизни побывать в гостях у волшебников, и его лицо осветила счастливая улыбка. Свадебную церемонию Эйлин Принц, в первом замужестве, Снейп и Реджинальда Бакстера никак нельзя было назвать скромной, ведь на ней присутствовал практически весь цвет магической Британии. Исключение составил, пожалуй, лишь один волшебник. Том Риддл, к огромной радости миссис Принца и Северуса, предпочел не появляться на приеме, где среди прочих приглашенных было немало министерских чиновников, в том числе и несколько авроров. Он ограничился тем, что прислал будущим новобрачным витиеватое послание, в котором сослался на неотложные дела, препятствующие ему самолично поздравить молодоженов. «Вот и прекрасно!» — воскликнула Элеонора, когда накануне вечером Эйлин прочитала ей принесенное совой письмо. «Сказать по правде, я надеялась, что он откажется прийти, особенно теперь, ведь его противостояние с министерством набирает обороты, а не пригласить, как ты понимаешь, было бы чревато неприятностями. Так что все сложилось просто великолепно. Я и сама меньше всего на свете хотела видеть Риддла на собственной свадьбе», с облегчением вздохнула Эйлин. «Мне кажется, что у него не все в порядке с головой. Никогда не забуду, как он при Северусе предложил мне убить его отца. Вот так играючи, никого не стесняясь, не обращая внимания на ребенка. Тобиас, каким бы отвратительным мужем и отцом он ни был, не заслуживает подобной участи». «Это ты сейчас так говоришь», усмехнулась Элеонора. «Видела бы ты, какой ненавистью горели твои глаза всякий раз, когда кто-либо произносил имя твоего бывшего. Ну да ладно, завтра, хвала Мерлину, ты выйдешь замуж за достойного человека, да к тому же еще и волшебника. А если бы Редж не был магом?» Против воли вырвалась у Эйлин. «Если бы он просто был хорошим, добрым и любил меня и Северуса, вы бы тогда сказали хвала Мерлину, или я снова стала бы общепенкой и нежелательной персоной в этом доме?» Она с болью и негодованием уставилась на Элеонору. Внезапно миссис Принц поднялась со своего кресла и обняла внучку. «Конечно же да, глупая ты девочка. Волшебники испокон веков женились и выходили замуж за Макглов. Без этого мы все давно бы уже повыродились от наследственных болезней. Просто твой Тобиас сразу не внушил нам с твоим дедом доверия. Помнишь, что ты ответила на вопрос, чем он занимается?» «Пока ничем», — вспыхнула от стыда Эйлин, досконально помнившая разговор, а точнее, ссору, кардинально изменившую ее жизнь, подрабатывает на заводе. «Без диплома, без профессии, без нормального заработка», — безжалостно продолжила Элеонора, зато спешил со свадьбой, словно за ним кентавры гнались. «Разумеется, мы переживали за тебя, и, как выяснилось, не напрасно», — вздохнула она. «Впрочем, все это уже в прошлом. Иди, милая, тебе нужно хорошенько выспаться. Завтра у тебя радостный, но и очень хлопотный день». В ожидании прибытия невесты гости прохаживались по залу и угощались выставленными на столах закусками. Время от времени кто-нибудь из них подходил к жениху, чтобы поздравить его с предстоящим событием. «Вы смелый человек», — обратилась к Реджинальду Беллатриса Блэк. «Вам известно, что принцы — достаточно древний род темных волшебников. Чистокровных волшебников, хвала Мерлину. Это накладывает на всех их потомков определенную ответственность. Я горжусь тем, что беру в жены внучку двух прославленных зельеваров, мисс», добродушно улыбнулся Реджинальд, галантно подавая гостье шампанское, «и надеюсь сделать ее счастливой. Все остальное меня не слишком интересует. Дорогая моя, разве чистота крови имеет первостепенное значение?» когда люди любят друг друга», – мягко возразила стоявшая рядом с сыном миссис Бакстер. «Сказать по правде, мы с супругом благословили бы его и на союз с маглорожденной волшебницей, если бы были уверены, что она станет для него хорошей женой. Вот из-за таких, как вы, магический мир катится в пропасть». Беллатриса чуть более резко, чем следовало, поставила бокал на поднос. Ее ноздри раздувались от еле сдерживаемого гнева. К счастью, вовремя подоспевший Радольфус Лестриндж остановил назревавший скандал и, взяв невесту под руку, поспешил увести ее подальше от столь легкомысленно относившихся к древним и темным родам Бакстеров. «Будьте с ней осторожнее, молодой человек», – тихо подсказала Реджинальду Элеонора. «Будущая миссис Лестриндж немного помешана на чистоте крови. И не только на этом, я заметил. Спасибо, что предупредили», – так же тихо шепнул тот. Старшая дочь Друэлла и Сигнуса выросла удивительно бестактной и самоуверенной особой, неодобрительно покачала головой миссис Бакстер и негромко добавила: «Боюсь, этот Лестриндж, за которого она просватана, еще наплачется с ней. Вы обратили внимание на ее тон? Она вздумала поучать меня, да еще на торжестве моего собственного сына. Нахалка». «Пустое, дорогая», — улыбнулся мистер Бакстер-старший, отдавая должное шампанскому. «Не стоит расстраиваться из-за слов взбалмошной девицы, тем более в такой замечательный день, как сегодня». В этот момент распорядитель объявил о начале церемонии. Двери зала распахнулись, и Северус увидел свою мать, опиравшуюся на руку облаченного в парадную мантию Декстера. Оба буквально светились от счастья. Правда, причины у каждого были совершенно разные. Эйлин радовалась, что после стольких лет одиночества вдвоем, отчаяние и недоверие наконец нашла родственную душу в лице Реджинальда и сумела сблизиться с его родителями, оказавшимися очень приятными людьми, а Декстер, что вот-вот перестанет числиться неудачником, чья дочь скоропалительно выскочила за Магдла. Северус стоял рядом с распорядителем церемонии и в глубине души ликовал, что никто из друзей, включая Лили, не мог сейчас видеть его, одетый в новую, с иголочки, мантию темно-зеленого цвета, не повернулся язык отказать прабабушке, настоявшей на слизеринском оттенке. Снейп держал на вытянутых руках подушечку с обручальными кольцами и чувствовал себя глупее некуда. За свою прежнюю жизнь ему ни разу не доводилось присутствовать на свадебном обряде, но он не сомневался, что какая-нибудь разряженная в кружево и бантики девчонка смотрелась бы в этой роли гораздо лучше и уж точно куда более естественно. Впрочем, невзирая на смущение, он мужественно терпел откровенно любопытные взгляды, которые порой бросали на него гости.